Глава 33. Давид. Первое, что сказала Рада, войдя в гостиную, было: «Мне нужно на работу». Ультимативно и решительно. «И тебе доброе утро, милая», — ответил я, слыша сдавленный смешок сестры. Та задержалась в спальне. «Доброе, милый». Из ротика моей пары «милый» звучало как проклятие. «Я подумаю, что можно сделать насчет работы. Не угостишь чаем?» «С удовольствием!» Она прошла на кухню. «Черный или зеленый?» Обернулась ко мне, держа чайник в руке. «Знаешь, мне кажется, ты на меня злишься». Тут последовал второй смешок сестры. «Тебе не кажется», — ответила Рада. «Я только не понимаю причины». Налив кипяток, она с грохотом вернула чайник на плиту. «Просто злюсь. Мне нужно быть в клубе». «А я так не вовремя скончался». «Вот видишь, ты сам все понимаешь», – буркнула Рада, накрывая на стол. «Нарезка фруктов, овощей, мясо, сыр, хлеб». «Знаешь», – она села напротив меня и выдохнула. «Я что-то устала». «Ну, я говорил, что спать втроем на диване – не лучшая идея». «Да я не об этом». «А о чем?» Я наблюдал, с каким удовольствием Рада ест мясо, сама того не замечая, делая второй бутерброд и поглощая его в несколько укусов. «Я устала от нового мира, от вашего мира. Мне нравилось в моем». «Ну, этого уже не изменить», — сказала я как можно мягче, чтобы не спровоцировать пару. Константин предупредил, что возможны эмоциональные всплески. «И не просто возможные, они будут». И я был согласен на все. Действительно, на все. Для этого мне хватило изображения чего-то крохотного на черно-белом экране и осознания того, что моя пара носит потомство. Мое потомство. Мое. «А нельзя сделать так, чтобы я все забыла?» — спросила она с надеждой. «И меня?» Я не удержался от вопроса. «Было куда проще, когда я тебя представляла простым прожигателем жизни». «Поверь, так и мне было проще», — произнес я, тут же слыша ремарку сестры. «Поверь, Дэви, тебе сейчас лучше зарабатывать баллы, а не строить из себя капризную девочку». Я невольно обернулся в сторону спальни. Хотелось ответить. «Так что насчет клуба?» Рада вернула внимание на себя. «Он твой». «Я не об этом. Мне нужно работать, понимаешь?» «Нет, не понимаю. Ты должна быть здесь, рядом со мной. Ты должна заботиться о себе и ребенке». «Да», — выдавил я из себя. «Но...» Я откашлялся, сдерживая зверя и рычание, рвущееся наружу. «Ты не поедешь одна. Я уже попросил Диану составить тебе компанию». «Представляешь ко мне охрану?» «Нет, просто не хочу нервничать». Я не стал упоминать о том, что и еще пара оборотней всегда будет незримо следовать за ними. Рада забыла о вампире, с которым встречалась, и она не знала и не понимала, какую опасность представлял собой Бальво. Тысячелетний высший вампир, пресыщенный, избалованный, презирающий любую жизнь, кроме своей. Диана поможет быстрее влиться в дела клуба. «Или ты хочешь разобраться во всем сама?» «Нет, это ваше семейное дело. Я ни на что не претендую. Мне нужно заниматься своим. Я не хочу потерять репутацию агентства. Я слишком много вложила в него. А Диана еще тут?» — спросила она, придвинув ко мне тарелку с хлебом. «Тут», — Диана ответила сама. «Застилала кроватку за братиком. Не представляю, как ему сейчас сложно. Я бы не выдержала ни дня в этом панцире». И столько издевки в словах. Сестра не стеснялась в выражениях, высказывая, что думает о моем гениальном плане по покорению пары. Мне были обещаны все кары небесные, включая самую грубую и болезненную кастрацию. Я и сам понимал, что нельзя скрывать беременность от Рады, но мне был нужен момент, удобный момент, а еще длинная хреновина, чтобы подлезть под гипс и почесать спину. Прошла одна ночь, а терпение практически иссякло. «Ну что ты скалишься?» — спросила Диана, подойдя к столу и собирая внушительной высоты бутерброд, пока Рада приводила себя в порядок. Эта хреновина меня доконает. «Сомневаюсь, я бы переживала за другое», — произнесла она, накрывая мясо кружочками помидоров. «Мне нужно спросить, за что?» «Угу», — протянула она с улыбкой. «За тестикулы, братец. Твои. Они определенно в опасности». «Я позволяю тебе издеваться надо мной только...» «Только лишь потому, что собственными руками толкнул себя в яму. Поговори с ней. И поговори как можно быстрее, пока еще можно объяснить молчание растерянностью». Я понимал, что она права. И ярко представлял последствия своего молчания, но... тупо боялся. По-настоящему. Маленькой человечки, от которой теперь зависела моя жизнь. Зависела в прямом смысле этого слова. Редкий оборотень продолжит нормальное существование, если от него откажется пара. Простыми словами, он сдохнет. А перед этим проститься с разумом от невыносимой тоски. Именно поэтому с гибелью одного оборотня уходит второй. Так вслед за матерью ушел отец. «Держи телефон при себе», — я произнес для сестры на грани слышимости для человеческого уха. «Буду звонить». Я в этом не сомневалась. Рада вошла в гостиную. «Присмотришь за Серканом?» — попросила она, складывая в сумочку планшет и зарядку. Именно такой я запомнил ее в нашу первую встречу. Собранная, деловая, расторопная, но не суетливая. Она смотрела на меня прямо. Говорила уверенно, прекрасно зная, чего хочет. Даже если бы не истинность, вряд ли я бы ее отпустил. Во мне сразу же проснулся азарт охотника. Только голодный хищник рад добыче, что сама идет в лапы. Сытый, любит сам процесс. А с Радой этот процесс обещал быть интересным. «Ничего сложного, только не выпускай его на улицу», — добавила и улыбнулась. «Без проблем». Рада закашлялась, прикрыла рот ладонью. «Что с тобой, все хорошо?» «Нет». Она отрицательно потрясла головой. «Не ешь больше мяса, кажется, оно пропавшее», — предупредила и почти побежала в сторону ванной. «Ну?» — прошипела сестра, смотря на меня убийственным взглядом. «Предлагаю подождать, когда у Рады начнутся схватки, и вот тогда рассказать о ее беременности».